Глава 35. Егор Коптев. Егор, ты точно все настроил? Снимают? Снимают, Маркевченко, проституток возле гостиницы «Салют» или наших курсанток в банях. А я записываю. Народ сдерживал смешки. Да, я обожал шутить и искренне наслаждался реакцией людей. И похрен на тех, кто считал мои шутки не смешными. Вон, Семен тоже искренне уверен, что он самое прекрасное и умное создание юридического института. И ничего, я на аттестации сразу после него шел. Нас вызывали пачками, и мы с Семеном были в числе последних. Меня, наверное, как всегда не заметили, поэтому вызвали его. Начали допрос, явно стебаясь. «Семен Семенович, вы считаете, в полиции нужны баянисты?» «Конечно, нужны!» Но только талантливые, которые могут и не только на баяне играть, но и преступления раскрывать. То есть без баяна такое не получится. Баян — это непревзойденный, а главное — высокоинтеллектуальный музыкальный инструмент. На нем могут играть только... Непревзойденные и высокоинтеллектуальные медведи в цирке Шапито, где я вчера был с дочерью, Семен Семенович. Невысокий полковник только что не хрюкал от сдерживаемых чувств. Большая дородная женщина справа от него держала лицо кирпичом, как говорится. Она спросила, как так вышло, что при столь высокой успеваемости у вас есть незачеты? Вы спокойно могли идти на медаль. Это она зря напомнила. Груша переглянулся с Семеном, и их взгляды были более чем говорящими. Не стоило заму по кадрам бить по больному. Баянист, когда узнал, что слетел с медали, такой бунт устроил. Там была истерика, которая Бритни Спирс могла сниться только в особо страшных снах. Вот и Иванов поджал губы, а потом выдал искрометное. «Я и должен был. С моим старанием и усердием я, как никто иной, заслуживаю медали. У меня 5 научных работ в этом году. Я призер Олимпиад, да я во всероссийских конкурсах 5 раз места занимал только в том году». И родственников у меня среди сотрудников института нет, так что все честно. Мужик, что до этого задавал каверзные вопросы, подавился. Брови женщины взлетели вверх, но она лишь усмехнулась. Нет, Семен наш — это просто какая-то взрывоопасная смесь безумия и отваги. Ну и еще самомнение. Ну понятно, товарищ курсант, от скромности не умрете. Из вас получился бы прекрасный инспектор по личному составу. На крайнем справа стуле послышалось кряканье молодого парня. Тот вылупил на зама глаза. Должно быть, он как раз там и работает, в инспекции. Дальше разговор свернулся. Про меня действительно забыли, зато повезло. И вопросов мне не задавали. Просто взяли в полицию эту. Воспоминания. Эх... Взглянул в камеру, что досталось мне от родителей по наследству. Себе они купили новую в том году. Оценил композицию, громко скомандовал. «Товарищ судья, сядьте ровнее. Мамочка с непорочным зачатием, лицо уж совсем няшное. Да у Машки всегда такое лицо, хорош уже, давай снимать». Диана, как всегда, нетерпеливо щурилась. Она пришла самая последняя, между прочим. У нас сегодня после всех прогонов наконец-то запись фильма по семейному праву. Мы решили инсценировать очень смешной случай установления отцовства. По сюжету юная невинная девушка, что работала в банке, после корпоратива забеременела. При этом у нее была экспертиза, подтверждающая девственность. И вот поиск папаши начался. Мы начали. Случай этот кем-то из девок был вычитан из практики. Мол, в бане мужик занялся рукоблудством, а девушка, позаимствовав его биоматериал, сделала себе, так сказать, ручную инсеминацию. «Товарищ судья, да я в жизни к ней не прикасался. Я женат, в конце концов». Из воротов вошел в роль обруганного и оболганного босса идеально. Он искренне возмущался, уворачиваясь от пытавшейся его ударить Дианы. Та играла, как водится, жену. Хоть тут эта парочка воссоединилась. «Гад, изменщик! Ни единому слову твоему не верю!» «Госпожа Губошлепова, вы находитесь в суде. Прошу соблюдать порядок. иначе мы выпишем вам штраф и удалим из зала судебного заседания». Фальцевой и играть не надо было. Судейская манера у нее была впитана с молоком матери. Она сидела за столом в специальном классе на кафедре уголовного процесса. Тут реально как в суде было. Даже клетка имелась импровизированная. Говорят, старшекурсники как-то ключи от нее потеряли, и слесарю Виталику пришлось разрезать прутья. Больше замки на нее не ставили. Диана, изловчившись, все же огрела Изворотова по спине, а потом, утирая якобы слезы, театрально извинилась перед судьей и пообещала вести себя тише воды, ниже травы. «Ваша честь, мы с моей подопечной подаем ходатайство об алиментах, пока она беременна. Но я не отец ее ребенка, я требую анализа». «Моя подопечная отказалась подвергать жизнь ребенка опасности. Мы согласны на анализ ДНК после рождения ребенка». Макаров выступал в роли адвоката Маши. Та сидела как божий одуванчик, являя всем своим видом непорочность и невинность. Я был доволен. «Тогда, Ваша честь, мы вызываем свидетеля». Адвокатом пострадавшего Изворотова, он же Губошлепов, выступала Маркевченко. Тоже неплохо смотрелась. Вырядилась в костюм, очки надела острые такие. Прямо огонь. Суд ходатайство удовлетворил, и в кабинет зашел Семен. С баяном. Чуть не пришлось прерывать запись. На задних рядах массовка едва не сбила все своим ржанием. Свидетеля представили как именитого, очень именитого, едва ли не Киркорова с баяном, артиста-баяниста. Я навел камеру на него крупным планом. Да, Семе играть не надо, он сам по себе звезда. После всех процедур, опросов, кто такой и кем приходится ответчику, судья задала вопрос, что же он может рассказать. Я ожидал фразы «я лучше спою», но Бог отвел. Сема высокопарно начал. «Я выступал на корпоративе банка, а потом пошел по нужде. Там, возле VIP-кабинок, я увидел, как вон тот товарищ рукоблудствует». Изворотов сделал такое лицо, словно это правда, и он в шоке. Диана картинно упала в обморок, шипя на мужа. «Кто же его так возбудил?» Сема же, вжившись в роль, заявил. «Когда тот сделал все свои дела, то завернул эякулят в полотенце и выкинул его в урну. Я было пошел за эякулятом?» Народ стал ржать, но я одним движением прикрыл эту лавочку. «Тоже мне циркачи, а мне вырезай потом все это. Вот отдам Диане и пусть мучается. Она же у нас, оказывается, мастер на все видюшки. Я было хотел уйти, так как до этого не в моих правилах было прерывать процесс, но увидел, как вот эта очаровательная девушка выскочила из укрытия и стала тереть полотенцем во всяких интимных местах. Активно так». Семена не пронять. Он даже такие подробности и моменты рассказывал с невозмутимым, а главное, оценивающим эту жизнь видом. Царь. Просто царь. Но в данной ситуации в кои-то веки это играло нам на руку. «Товарищ судья, я же говорил, что не спал с этой. Видите, произошло недоразумение. А нечего своих по всяким местам разбрасывать. На кого рукоблудил Валентин? Вообще-то Владимир, ну не суть. Забыть, как зовут собственного мужа в такой ситуации, можно. Бывает». Народ на задних рядах уже не мог сдержаться. От смеха многих распирало не по-детски. «Так на тебя же! Ваша честь, она мне такое видео прислала со своих танцев с шестом. Но я же верный, взрослый, половозрелый мужчина. Ответчик, давайте без подробностей. Товарищ свидетель, это все?» «Нет, Ваша честь. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на мой сольный концерт, а также оставить вам свою визитку. Корпоратив в суде со скидкой сделаю». Наконец-то лицо Фальцевой вытянулось, ибо это была чистейшая Семина импровизация. Тут даже я не выдержал, нажал на паузу и скомандовал: «Я больше не могу». Как по щелчку народ выдал канонаду смеха. Ребята смеялись так, что буквально стекали по стульям. Мы хохотали, не в силах остановиться, хотя понимали, что еще результативную часть снимать, и вынесение решения. Тем не менее, шум стоял такой, что становилось страшно. Многие плакали. Один Семен закатил глаза и в свойственной только ему манере выдал. Я не поняла, что запись остановили? Тут я немного разбавил живеньким ваш сюжет, а то совсем скучно. Мы продолжать-то будем? Новый взрыв смеха едва не выбил окна в аудитории. Ну как же так-то, а? Это вообще законно быть таким? Если за это видео всей группе не поставят автомат, то я в этой жизни ничего не понимаю.